Глава 17. Алхимия. Что собой представляла деревня гремлинов? Нечто среднее между складом и городком, построенным пьяным архитектором. Никакого плана и системы не было и в помине. Дома стояли в разнобой, да и сами здания. Такое ощущение, что держались они лишь благодаря магии, настолько кривыми и проржавевшими были. Насчет ржавчины я не оговорился. Металлы гремлины использовали, где можно, и даже там, где по логике вещей нельзя. Кособокие башни, высотой в 3-4 этажа, покрывались металлическими крышами, имели ржавые балконы, ржавые трубы и подпорки. Стены местами также были выполнены из железа, вторым же металлом был грубо обработанный камень. Как только жильцы не околели в таких замечательных жилищах, было выше моего понимания. Впрочем, чересчур здоровыми гремлины не выглядели. Скорее, бледными и слишком худыми. Часто до слуха доносился кашель, двигались гремлины медленно и устало, явно экономя силы. Подобное не касалось солдат, которым явно выдавали достаточный паёк, но вот рядовым жителям провизии явно не хватало. Судя по всему, проблемы с продовольствием в деревне были куда сильнее, чем предполагалось изначально. Впрочем, сожалеть об упущенной выгоде я не собирался. Эти существа должны были присоединиться ко мне, а значит выживать из них все соки неправильно. Тем более, что 150 килограмм, разделенных на местное число ртов, это совсем немного. Еще 2 пуда, которые я намеревался отдать за зелье, точно пойдут жителям на пользу. Также стоило отметить, что жителей в деревне было немного. Да и они теснились на очень узком пятачке, а сэкономленные метры были отданы под неприхотливые сельхозкультуры. Хотя последние, может, и являлись стойкими к невзгодам, все равно скверно росли на каменистой земле, что и было одной из причин местных неурядиц. Но вернемся к алхимику. К его дому мы подошли менее чем за минуту, и староста не стал терять время, тут же постучавшись в дверь. Владелец, однако, открывать не спешил. Тогда кринстук заколотил сильнее, прибавив еще и удары ног, пока, наконец, из здания не послышались шаркающие шаги. «Это кого тут демоны принесли?» — спросил седой согнутый старик, обведя одинаково неприязненным взглядом и меня, и старосту. «Миргрыз, ты это совсем ум растерял? Урезание пайка захотел?» Мигом вскипел староста. Подумай, с кем говоришь, извинись немедленно. Много шума от тебя, кринстук, а пользы мало, ответил алхимик, в ухмылке продемонстрировав щербатый оскал. Только грозить и можешь, а без зелий моих, эликсиров, не обойдешься. Не останется меня, так сляжешь со спиной, да сдохнешь в муках, и ни один остолоп тебе не поможет. На это кринстуку явно нечего было возразить. Так что он решил применить тему. «Я привел к тебе человека. Он уже совершил сделку, пообещав доставки зерном, а сейчас хочет приобрести зелье. Так что не смей выказывать свой норов, иначе, если соглашение окажется расторгнуто, тебя разорвут сами жители и на бывшие заслуги не посмотрят. Это понятно?» «Ясно, чего не понять. Иди уж, народный благодетель. А ты заходи, чего на пороге топчешься?» Отказываться от приглашения я не стал, шагнув за порог, и сразу принялся с интересом оглядываться. Алхимическая мастерская выглядела весьма необычно. На полках теснились колбочки, реторты, сосуды с различным содержимым. С потолка свисали сушеные травы. Полки занимали уже готовые зелья и различные заготовки под них. И все это дополняло богатый аромат, из которого я мог вычленить едва ли треть знакомых запахов. Единственное, что печалило в этом помещении, так это высока потолков. На мои 2 метра роста они точно рассчитаны не были. Пришлось сразу согнуться и прижать голову к плечам, только чтобы не скрести макушкой о доски. Посмотрев на мои мучения, алхимик все же сжалился и пригласил присесть на стол, а затем вперил требовательный взгляд в лицо. А ведь последнее было моей прерогативой. Кто у нас здесь инквизитор? «Ну так чего нужно? Зачем пришел?» «Это у них что, стандартное приветствие?» «Впрочем, ладно, можно и ответить. Я хочу приобрести эликсиры, а также, если это возможно, научиться алхимии. Точно хочешь? А зачем оно тебе нужно? Столько мороки, стараний. Не лучше ли у меня все приобрести? Точно хочу, ответил несколько удивленный переменой тона собеседника. Да зажали тебя, инферно, и на что ты на мою голову такой пришел? Воскликнул гремлин. Я в недоумении вскинул брови. Ситуация понятнее не становилась. Духи мне задание дали, каждого попросившего героя своей науки обучать. Бесплатно. Последнее слово алхимик выплюнул с особой ненавистью. Ведь отказаться я не могу, а должен знания свои давать первому встречному даром. Ко мне-то какие претензии? Ты лучше к духам своим обращайся по данному вопросу. К духам? К ним попробуй обратиться. Такой ответ дадут. Еще долго будешь вспоминать. Ну да ладно. Знания я тебе передам и даже рецепту одного изделия обучу. Либо зелье на регенерацию маны, либо на жизнь. Выбирай. Я задумался, причем крепко. Специфика рыцарского замка была такова, что оба варианта зелий были не так уж и нужны, по крайней мере в теории. Маны мои воины почти не пользовались, так как юниты магической направленности являлись жрецами, применяя святую магию. Регенерация жизни также не являлась столь необходимой, ибо среди заклинаний имелись и те, что позволяли восстанавливать здоровье. Правда, были и нюансы. Например, мне самому зелья маны были крайне нужны. Они требовались Маре, а в будущем могли пригодиться и кому-то еще. Эликсир восстановления жизни также мог оказаться полезным в критический момент. Еще один нюанс. Сейчас передо мной сидел старикашка со скверным характером, который дополнительно был обижен из-за несправедливости духов. А ведь мне с ним еще дела вести. Уважаемый Мергрыз, я считаю, что мы можем решить эту ситуацию к нашей общей пользе. Да? И как же? Я готов заплатить за изучение каждого из зелий, а также купить у вас товара. Что скажете? Это с чего такая щедрость? Я мог бы долго распинаться о собственном благородстве, но буду честен. Мне просто хочется поддерживать хорошие отношения с лучшим алхимиком в местных краях. Вы признанный мастер. Каковым мне не стать, сколько ни старайся. А потому я хочу начать с вами общение на хорошей ноте. Что скажете? Данную речь я постарался по максимуму насытить лестью, и видно, старания оказались не напрасны. Гремлин расправил плечи и довольно улыбнулся, а также покивал в самых приятных ему местах. После чего назвал цену за свои услуги. Судя по морде этого специалиста, тот изрядно завысил плату, но слишком долго я торговаться не стал, так как речь вновь зашла о продовольствии, которое я мог сбывать по очень выгодному курсу. Если быть конкретным, для меня плата оказалась крайне низкой. Всего-то по одному мешка зерна за рецепт каждого эликсира. Еще один мешок ушел на приобретение нескольких склянок с греческим огнем, крайне взрывоопасной смеси, которая, согласно канонам, могла гореть, даже плавая в воде. Притом, сделка оказалась оформлена на месте. Когда алхимик всего лишь намекнул на то, что его услуги будут дороже из-за того, что оплата сейчас невозможна, я просто достал из сумки требуемые мешки. Благо, загрузил все необходимое еще до начала похода. На этом торг оказался закончен, и мы приступили к процессу учебы. Что собой представляла химия? В отличие от также существовавшего здесь зельеварения, она куда больше походила на химию моего родного мира. По крайней мере, все эти пробирки, колбы, мензурки и прочие сосуды мало чем отличались от земных. Возможно, создатели мира просто скопировали их, разве что исполнив из иных материалов. После заключения между нами соглашения, Мергрес не стал откладывать обучение и тут же подошел к одному из столов. «Смотри внимательнее, ученик. Второй раз я повторять не буду», — сварливо произнес гремлин и приступил к священнодействию. По-иному его труд я бы не назвал. Первое, что привлекло мое внимание – ловкие, отточенные движения. Действие гремлина не чувствовалось спешки, но тем не менее его руки так и мелькали, произведя множество операций. Сперва с помощью чудом опознанного мной дистиллятора вода оказалась очищена от примесей, в то время как сам мастер быстро толок в ступе травы. Затем колба с жидкостью оказалась помещена на газовую горелку, и в нее начали добавляться уже подготовленные ингредиенты. Собственно, на этом этапе я бы мог окончательно потеряться. Однако на моей стороне имелись два важных фактора. Первый, Мергрис комментировал все свои действия, причем довольно толково. Второй, неожиданно для самого себя, я смог отметить возросшее качество памяти. Мне требовалось лишь мысленные усилия, чтобы вспомнить всю увиденную операцию. Так что, когда всего спустя четверть часа готовое зелье жизни оказалось разлито по 5 стеклянным колбам, я вполне мог мысленно воспроизвести весь увиденный процесс. «А теперь давай сам», – проворчал Мергрыс. И вот тут оказалось, что запомнить и воспроизвести совершенно разные вещи. Нет, сварить зелье мне удалось, но потратил я на это 2 раза больше времени, и результат, судя по лицу Гремлина, оказался не лучшим. «Да чего, криворукий ученик? Да этим нежить травить можно, а не себе здоровье поправлять. Совершенное убожество, напрасная трата ценных ингредиентов». Стоило ли говорить, что со своей критикой Гремлин изрядно преувеличивал? Отравиться моим зельем было нельзя, и даже здоровье оно вполне восстанавливало. Пусть и в 2 раза уступало в качестве изготовленному Мергрызом. Если быть точным, зелье жизни Гремлина могло ускорить регенерацию на все 200%, в то время как мою едва переходило за 100%. И тем не менее, подобное тоже было хорошим подспорьем, а лучшего результата можно было достичь, всего лишь набив руку. «Мастер, если вы искали ученика, который с первого раза смог бы повторить ваш результат, то понятно, отчего до сих пор не нашли». «Не держи старшему, сопляк», – проворчал Гремлин, но тем не менее улыбнулся. «Ладно, для первого раза и вправе, не столь плохо, как стоило ожидать. Но это не отменяет твоей обязанность совершенствоваться, чтобы не опозорить меня в будущем». «Конечно». Не став продолжать перепалку, мы приступили к изготовлению зелья маны. «Что ж, ученик, пусть убого, но эликсиры варить ты научился», — проговорил по итогам обучения Гремлин, причем в его тоне звучала с трудом сдерживаемая радость. «Однако я бы хотел спросить тебя, а в чем ты их собираешься изготавливать? Есть ли у тебя мастерская алхимика?» «Нет, однако у вас, разумеется, найдется решение этой проблемы». «Ну так, на то я и мудрый учитель. Имеется у меня один отличный походный набор, филигранная работа». «Сколько?» — потеряв терпение, спросил я. 2 мешка. Шалея от собственной наглости, ответил Мергрыс. «Учитель, мне ли вам объяснять, что походный набор с настоящей лабораторией не сравнится? Да с моими умениями им...» А дальше начался новый виток торга. По итогу деревни Гремлинов я пробрал почти 2 часа, но о потраченном времени не жалел. В моей сумке появился тот самый набор алхимика, россыпи зелий и взрывчатых смесей, а возможности пополнились новой областью знаний, которые у драконов стоило бы 1 очко. Также я немедленно отослал приказ старостам на сбор необходимых для изготовления зелий трав. Не мне же самому было этим заниматься. А так для крестьян это станет дополнительным заработком, от которого они вряд ли откажутся. Воссоединившись с отрядом, я немедленно приказал выдвигаться обратно к замку. Времени терять не хотелось, так как даже без возможных неприятностей путь обещал продлиться до самого вечера. Была и еще одна причина для спешки. По словам Мергрыза, выходило, что местность рядом с селением постоянно наведывала нежить, а потому стоило еще раз прочесать территорию, обеспечив путь для крестьян, везших зерно. И надо сказать, предосторожность оказалась не лишней. Двигаясь западнее дороги, со стороны, где находилась база противника, мы смогли найти и уничтожить 3 отряда нежити, расплатившись за это жизнью еще 1 пехотинца. Неприятный факт, учитывая, что солдат у меня было и без того мало, но зато караван с зерном без всяких происшествий достиг Гремлинов, а уже утром следующего дня вернулся назад, доставив столь необходимую мне руду. Также сражение принесло мне опыт. К сожалению, его хватило лишь на 1, 8 уровень, давший 1 очко ловкости и навык на выбор. 2 кожа, 2, или мирное сожительство. С первым умением было все просто, оно позволяло еще лучше использовать доспехи мне и моим солдатам. Второе же давалось от толерантности и снижало недовольство от проживания в одной местности представители разных рас. Учитывая то, что проблемы межрасовой розни передо мной не стояли, Федор пал именно на защиту. Также весь обратный путь я проделал верхом, благодаря чему мог позволить себе размышлять о своем нынешнем положении и отвлекаться на иные заботы. В частности, время от времени проверять форум. И в одно из посещений, уже к вечеру, я смог обнаружить ответ Сергея. В письме было написано следующее. «Паша, привет! Рад узнать, что ты наконец оставил скучную обыденность и подался к нам. Хотя твоя удача меня не устает удивлять. Это ж надо было найти такие оригинальные неприятности в первые же дни игры. К слову о них. Хаоситов, что ты описал, я знаю. Это еретики, но не простые, а установившие связь с одним из демонических богов, конкретно с Асмодеем. Он в местных реалиях отмечает за грех похоти, однако не думай, что это повод расслабиться и получать удовольствие. Боги демонов и их последователи – те еще ублюдки. Любое начинание в их исполнении превращается в лютую дичь. Еретики, поклоняющиеся Асмодею, творят все самое больное, что только можно придумать в плане секса. Смотрел я пару роликов. Так лучше уж к палачам попасть, чем к этим больным тварям. Теперь об их опасности. Самое скверное последователи Асмодея. Они плодятся, как кролики. Так что давить их нужно максимально быстро. Также будь осторожен и не посылай против них простых солдат. Асмодей наделяет своих последователей приворотом, так что обычные юниты будут бесполезны, а то и вовсе ударит тебе в спину. Однако у большинства еретиков он слабый, только на простых солдат и действует. Твои охотники на ведьм даже не почешутся. Так что если в их рядах еще не появились жрицы, приворот данным тварям никак не поможет. Единственное, чего потребуется опасаться – атаки толпой. В общем, вырезай этих существ так можно быстрее, а затем разгаши о результатах. И удачи. Что ж, идея обратиться за информацией к Сергею полностью себя оправдала. Он и правда смог рассказать массу полезного. Да и смерть солдата, убитого демонопоклонницей, уже не могла считаться напрасной. Ведь теперь я в точности знал, что ждет нас в лесной. А также собирался воспользоваться советом товарища, то есть навестить вражескую базу уже завтра. Благо часовня достроится во втором часу ночи, а значит я смогу восполнить очки святости и получить охотников на ведьм, специалистов, как раз подходящих для будущего боя. В неделю можно было нанять 5 охотников и еще столько же повысить из простых пехотинцев, что я намеревался сделать. Нужно только отобрать достойных, не забывая о том, что оставшиеся кандидаты также могут быть повышены в тех же мечников или лучников. К слову об этом. «Роджер, Доминик, Бран, подойдите, есть разговор!» — крикнул подчиненным. Спрыгнув с седла, я дождался момента, когда указанные личности приблизятся, после чего спросил. «Вы трое ведь успели присмотреться к пехотинцам? Знаете, кто на что способен?» «Естественно», — ответил Роджер. «Повоевать сегодня пришлось изрядно, так что всех особо криворуких болванов я уже вычислил. Да и если помните, в отряде есть 5 моих людей, а уж они не чета остальным сумкам, свое дело знают. Доминик?» «Я узнал их хуже, чем хотел бы, но совет дать могу. Если б среди них имелись девки, я бы присмотрелся получше», — ответил Бран. «А так, чем смогу, тем помогу». Нужно не просто помочь, а конкретное решение принять. В ближайшие дни пехотинцы смогут пройти обучение, повысив свои навыки. Часть станет охотниками на ведьм, часть мечниками, часть лучниками. Ваша задача – представить мне предложение, кто какого места заслуживает. Роджер, на тебе мечники, Бран – лучники, Доминик – охотники на ведьм. Последних нужно 5, остальных смотря по талантам. Список требуется мне к вечеру. Так ведь уже темнеет. Хмуро заметил Роджер, глядя на заходящее солнце. «Совершенно верно. А значит, к прибытию в замок вы уже должны иметь готовый ответ». Не сказать, что эта новость обрадовала подчиненных, но возражать они не стали. В конце концов, на размышления им оставался всего час. Интересно, когда до них дойдет необходимость согласовывать свои предложения между собой? Сразу или только тогда, когда настанет время отчитываться? Может дать подсказку? Пожалуй, нет. В конце концов, опыт – цена ошибок трудных. Пусть учатся. Иных кандидатов на роли офицеров у меня все равно не имеется.